Вы говорите так, будто уверены в этом. Да, я уверен. Но хочу, чтобы вы постарались казаться счастливой, когда скажете им, что он возвращается. Хорошо. Ее голос снова стал официальным. А как насчет деталей? Где я услышала об этом? И откуда? Будет лучше, если детали вы сами придумаете, предложил я. Скажем, он позвонил из Мехико и сообщил, что будет через пару дней. Хорошо. Вы, конечно, тоже приедете? Приеду, пообещал я. И благодаря этому произойдет чудо. В голосе ее зазвучали сухие недоверчивые нотки. И чудо, о котором вы говорите, это здоровая Моника, которой удастся прибыть вовремя, чтобы сниматься в новом стелларовском фильме. И все это в ближайшие 48 часов? Да, это то чудо, о котором я говорю, согласился я. Но когда вы скажете им о Дарене, постарайтесь сделать это как можно лучше, ради Бога, радостнее. Постараюсь, сказала она уверенно. Но почему это так важно? Потому что я хочу посмотреть, кто из них поверит в это, ответил я. Увидимся в 6. Повесил трубку, немного подумал и вернулся в спальню. Надев наплечную кобуру, я проверил свой пистолет «Магнум», сунул его в кобуру, затем снова надел пиджак. Кабинет Анжелы Бэрроуз был не совсем тем местом, где пистолет так уж необходим, но когда Марти Крус находится неподалеку, «Магнум» несколько успокаивает нервы. Желудок напомнил, что я еще не обедал, а после всех этих изнурительных упражнений на дне каньона определенно нужно было подкрепиться. Я поехал на Уилшип и удовлетворил как чувство голода, так и страсть к приключениям тем, что съел цыпленка в придорожной харчевне. Затем поехал в свой любимый бар, неторопливо выпил 2 рюмки, растянув их до того времени, когда наступила пора присоединиться к веселому празднеству Анжелы Бэрроуз. Добрался до конторы в 7:10, прошел мимо пустых столов в личное святилище Анжелы. Дверь была открыта, и слышались голоса в кабинете. Я сразу же вошел. «Рик!» Анжела приветственно помахала мундштуком. «Я очень рада, что вы пришли. Входите же!» На ней были те же темные очки в дорогой оправе и великолепный, вышитый серебром, шелковый костюм, скроенный таким образом, чтобы тонко подчеркивать ее прекрасные формы. Анжела Бэрроуз была чертовски красивой женщиной, думал я восхищенно, а в сочетании с ее умом и решительностью эта красота даже пугала. «Хьюи», — беззаботно сказала она, — «пожалуйста, налей Рику». «Конечно», — Лэмберт сияюще улыбнулся мне. «Ну, чем желаете отравиться, старый приятель?» «Пшеничным виски со льдом», — сказал я, и подумал, что он сиял исключительно потому, что Анжела якобы порвала контракт Моники Бэйр. «Братья Круз должны вот-вот подъехать», — сказала Анжела. «Тогда все будут в сборе, и я сделаю важное сообщение». «Мне не терпится узнать об этом», — Хьюи сунул мне в руку бокал и украдкой подмигнул. «А вам, Рик?» «Заинтригован», — вежливо сказал я. «Вы думаете, конечно, Анжела собирается сделать вас президентом, а сама станет вашим личным секретарем? Я угадал?» Хьюи еще не успел переварить это, когда в кабинет вошел Карл Круз. Анжела приветствовала его, как давно потерявшегося брата, приказала Хьюи налить ему, выпить и спросила, где Марти. «Он попросил меня извиниться за него, Анжела», — сказал Карл своим тренированным голосом, «так как он не может приехать. Он очень сожалеет, и я тоже». Анжела вопросительно посмотрела на меня, и я едва заметно пожал плечами. «Ну что ж, пусть так». Она посмотрела на нас троих, как будто мы были не только дорогими, но и важными гостями. «У всех полны бокалы?» «Теперь у всех». Хьюи сунул бокал в руку Карлу, поднял свой собственный. «Можно начинать, Анжела? Расскажите нам о своем сюрпризе, иначе мы умрем от жажды, ожидая...» «Хорошо». Она мило улыбнулась. «Но прежде всего я хочу сказать вот что. Это очень маленькое празднество и только для избранных». На мгновение ей удалось выглядеть скромной, а для такой женщины, как она, столь полное перевоплощение заслуживало присвоения Оскара. Она помолчала секунды две, и все ждали вместе с ней. «Сегодня днем мне позвонили из Мехико», — тихо сказала она. «Он возвращается, и мы собираемся пожениться». «Поздравляю, Анжела», — сказал Карл сардоническим тоном. «Но все-таки кто же именно возвращается?» «Билл Даррен, конечно». Она засмеялась, и смех ее прозвучал неподдельно искренне. «Кто же еще?» «Но это невозможно», — выпалил Хьюи. «Он не мог бы. Это какая-то ужасная шутка». «Хьюи», — сдержанно сказала Анжела, — «ты думаешь, я не узнала бы голос Билла? Мы говорили около 30 минут, он попросил у меня прощения, мы говорили обо всем, о таких вещах, которые мог знать только Билл». «Это просто восхитительно», — сказал Карл. «Давайте выпьем за счастливое будущее», — он поднял бокал, — «за жениха и невесту». «Нет», — завопил Хью, — «это невозможно. Это какая-то ловушка. Даррен ни за что не позвонит из Мехико, потому что...» Его рот застыл полуоткрытым, затем толстенькое тело начало непроизвольно трястись. «Потому что его труп лежит на дне каньона под его домом?» — мягко спросил я. «Именно это вы пытаетесь удержать в себе, Хьюи?» «Я? Я ничего не знаю», — пискнул он. Анжела сдернула темные очки, и я увидел ужас, отразившийся в ее кобальтовых глазах. «Это правда, Рик?» — прошептала она. «Правда», — сказал я. «Я нашел его сегодня утром». «Но...» — голос Анжелы на мгновение дрогнул. «Он же уехал в Париж с Моникой Бэйр». «Почему бы не начать с самого начала?» — предложил я. «Сначала были Даррен и вы. Затем, когда приехала Бэйр, стали Даррен и Моника. И все это время рядом находился толстенький человечек, которого всерьез не принимала ни одна девушка. Он мучился безответной любовью то к одной юбке, то к другой. И вот однажды, когда он точно знал, что... Моники все утро не будет дома и думал, что Даррен весь день будет занят в студии, он решился. Он позвонил Кэти Фрик, сказал, что он друг Даррена Марти, и попросил передать Монике, что Даррен хочет видеть ее в тот же день в своем доме. Я посмотрел на лицо Хьюи, покрывавшееся мертвенной бледностью. Моника Бэйр приехала к Даррену и обнаружила, что ее ждет Хьюи, а не Билл. А в это время в ее квартире в Брентвуде появляется Даррен, намереваясь ее увидеть. Даррен осознает, что происходит какой-то обман, и мчится домой. Я легонько вздохнул. «Хотите что-нибудь добавить, Хьюи?» Он покачал головой, но внезапно слова полились из его рта нескончаемым потоком. «Она не понимала», — сказал он с отчаянием. «Я любил ее. Я был без ума от нее. Я бы женился на ней. Именно я открыл ее в Мюнхене. Именно я уговорил Анжелу перекупить ее контракт и сделать из нее настоящую звезду. Именно я отчасти создал ее. Девушка из космоса. Даже это была моя идея. Но когда я попытался объяснить ей все это в доме Даррена в тот день, она даже не стала слушать, я очень разозлился. Я сказал, что если я не смогу обладать ею законным способом, то овладею силой, а она рассмеялась». С минуту он смотрел на нас с каким-то странным выражением. «Она рассмеялась», — повторил он, — «и это был конец. Я схватил ее за волосы и потащил в спальню». Тогда она уже не смеялась, она закричала. Но мне было наплевать. Я стал срывать с нее одежду, она царапалась, как дикая кошка. Она укусила меня. Она впилась зубами мне в руку и повисла на ней, как терьер. Поэтому что же мне, черт возьми, оставалось делать? Я ударил ее. Она обмякла и упала на кровать, и я подумал, что убил ее, но она дышала. Я не очень сильно ударил ее, понимаете? Затем я стал срывать с нее одежду, и вдруг за моей спиной появился Даррен. Хьюи весь передернулся при этом воспоминании. Он схватил меня и вышвырнул из комнаты, пинками погнал по коридору, в гостиную. Он был похож на сумасшедшего. Мне удалось встать на ноги и броситься в кухню. Он побежал за мной. Я открыл ящик стола, увидел длинный нож. Потом я сказал ему, что если он подойдет ближе, я его убью. Но он будто ничего не понимал. Он сказал, что сбросит меня с балкона, но сначала подержит над обрывом, чтобы я успел подумать и помучиться. Он был похож на эту глупую девку. Когда я поднял нож, он так же, как она, рассмеялся. Поэтому, когда он бросился на меня, что мне еще оставалось делать? Он по очереди посмотрел на нас троих, умоляюще и испуганно. Вы ведь меня понимаете? Рик, старый приятель, Анжела, Карл. Это была не моя вина, я просто выставил нож вперед, как бы предупреждая его, а он напоролся на лезвие. Хьюи на мгновение закрыл глаза, по лицу его побежали слезы. «Он просто напоролся на него», — прошептал он.